Это он может делать только после года жизни. Поскольку нашей задачей является научить ребенка пользоваться горшком, уделим этому немного внимания. Хорошо, когда горшок составляет единое целое с маленьким стульчиком. Не заставляйте ребенка пользоваться взрослым туалетом, так как он может бояться его размеров и шума спускаемой воды. Горшок поставьте в углу ванной или детской комнаты, пусть он всегда будет в определенном месте. Маленькие хитрости, например, рядом с горшком посадить любимую куклу ребенка, помогут вам приучить малыша пользоваться горшком. Понаблюдайте за ребенком, за его особенностями проситься на горшок по-своему. Ребенок порой сам пытается приучить себя к горшку, а родители не обращают на это внимания. Может быть, ребенок произносит какое-нибудь слово, звук, делает какой-то жест, гримасу, по-особому ведет себя. Одни дети ворчат, другие корчатся, некоторые стягивают себя штанишки и так далее. Если вы будете внимательны, то, возможно, выиграете время. Правила, которых следует придерживаться, чтобы научить ребенка пользоваться горшком. Конец 34 страницы. Начиная с года, сажайте ребенка на горшок в одно и то же время. Вы вскоре сможете заметить, в какое время необходимо это делать. Мы не рекомендуем пользоваться медицинскими свечами для стимулирования деятельности кишечника, потому что от этого кишечник ребенка становится вялым, что лишь усугубляет неприятности, которые причиняет запор. Следите, чтобы у ребенка не было запора, который может причинять ему боль, в связи с чем он будет сопротивляться горшку. Сколько времени можно оставлять ребенка на горшке? Не более 10 минут, даже при отсутствии результата. Как только результат последует, снимите ребенка с горшка. Таким образом, он поймет, для чего его сажают на горшок. Никогда не приставайте к ребенку с горшком, не грозитесь им и так далее. Не сажайте малыша на горшок, чтобы успокоить его. И, наконец, не стойте у ребенка над душой. Как только посадите его, отойдите. Если он видит, что вы ждете, он будет весь напряжен, и результата не последует. Приучать кишечник ребенка к регулярной деятельности можно начинать в период около года. Однако определенных результатов надо ждать примерно к полутора годам. Обычно в этом возрасте ребенок уже начинает звать маму, и происшествия становятся редкими. Приучить мочевой пузырь ребенка к регулярной деятельности сложнее и потребуется больше времени, так как он опорожняется чаще, чем кишечник. Возможно, вам помогут в этом следующие советы. С первых дней жизни надо приучить ребенка к сухой одежде, то есть мокрое белье, пеленки, менять как можно чаще. Малыш привыкает к тому, что, обмочившись, он испытывает неудобства, и это чувство стимулирует его стремление к опрятности. Сажайте ребенка на горшок в определенные часы, до и после еды, до и после дневного сна, перед ночным сном и после пробуждения утром. Так вырабатывается ритм. Постепенно отучайте малыша от подгузников. Ребенку очень неприятно быть в мокрых штанишках. А мокрые подгузники такого неудобства не создают, так как сохраняют тепло. Не желая испытывать неприятные ощущения, ребенок будет вынужден вовремя вам об этом напомнить. Начните с того, что утром, после того, как высадите малыша на горшок, наденьте ему только штанишки. После дневного сна опять наденьте ему одни штанишки без подгузника. Постепенно ребенок отвыкнет от подгузников. Настоящие штаны представляют для малыша предмет его гордости. Ты уже не маленький. И он начинает быстро осознавать, какую роль он сам играет в том, что его штанишки могут быть всегда сухими. Конец 35 страницы. Приучать к порядку мочевой пузырь ребенка надо постепенно. Здесь также возможно отклонение, но в основном к 2 годам ребенок в течение дня бывает чистым. Не забывайте, что с 2-летнего возраста Мальчик может мочиться стоя, этим он очень гордится.